Глава 55. Когда глаза привыкли, первым, что я увидела, была не арка, не гости, толпившиеся по сторонам прохода. Это были огненно-яркие глаза Миралана, который с восторгом смотрел на меня. В этот момент я понимала, что он тоже видел только меня. Я шла к нему, как корабли в море идут на свет маяка. Даже если бы я закрыла глаза, внутренняя нить, натянутая между нами, неизменно привела бы меня к нему. Даже находясь в разных странах, мы оставались единым целым. Истинные. Теперь я понимала, что это. Фир Виолет вложил мою руку в горячую ладонь Миралана, и внутри меня все запело. Мир раскрасился яркими красками, в грудь будто ворвался свежий поток воздуха. Теперь я видела все, что было вокруг меня. Арку остановили в том самом саду среди розовых кустов, где Миралан впервые открылся мне. А я окончательно поняла, что влюблена в этого несносного дракона. Солнце сверкало бликами на легкой рябе моря за спиной служителей храма драконов и храма наших богов. За нами с обеих сторон стояли люди и драконы. Рука об руку, бок о бок, без страха и предубеждения. Мир поменялся. Лис, сверкая своей хитрой улыбкой, стоял рядом с Мираланом, а рядом со мной стояла Лия. Я была им безумно благодарна. Если бы не они, многого бы не произошло. Оба служителя храмов произнесли торжественные церемониальные речи, мы повторили клятвы на драконьем и на человеческом и положили руки на часть самой древней драконьей стелы. Честно говоря, я немного опасалась, ведь уже все произошло. Какая еще сейчас могла случиться магия? А если ничего не произойдет, не посчитают ли это подозрительным? Не одобрением богов? Но тут произошло то, чего я ожидать точно не могла. Мое запястье обожгло, будто огнем. Рядом от неожиданности рыкнул Миралан. Наши соединенные руки оплели огненные кольца, затем резко схлопнувшиеся. Служители удивленно переглянулись, а мы с Мираланом посмотрели друг на друга. Я поспешно сняла перчатку, а мой муж задрал рукав. На наших запястьях красовались маленькие черные дракончики. «Скучала?» — хитро прозвучал знакомый голос в голове. «Мор, они вернулись!» На лице Миралана тоже сверкала улыбка. Видно было, что он скучал порой. Не дожидаясь позволения священнослужителей, его драконейшество сгреб меня в свои объятия и накрыл мои губы в таком долгожданном и до безумия сладком поцелуе. Потом были долгие поздравления, радостный, но немного утомительный торжественный прием, и уже только после полуночи, когда отгремели фейерверки лучших магов страны, мы смогли уединиться в комнате Миралана. «Так, а теперь в смежной комнате кто жить будет?» Я с сомнением посмотрела на дверь, когда его драконейшество перенес меня через порог спальни. «Там никогда и никто, кроме тебя, не жил», — хитро улыбнулся Миралан, снимая с меня мою диадему и откладывая ее на комод. «Так что ты и будешь. Когда-нибудь, может быть». Он ловко вытащил все шпильки из моей головы и пропустил упавшие мне на спину локоны сквозь пальцы. «Почему это? Вот как только обидишь, сразу туда уйду», — фыркнула я, обнимая Миралана за талию. «Там из окна вид красивый и кровать удобная». Мой муж прищурился и покачал головой, мол, не угадала. Его пальцы очень проворно освободили меня от корсета и нетерпеливо стянули платье. Впрочем, я тоже не могла похвастаться выдержкой. Дрожащими руками я спешно расстегнула пуговицы его камзола, стянула его с плеч и нырнула ладонями под тонкую ткань шелковой рубашки. Ответом мне был низкий одобрительный рык. Мне было страшно и до безумия волнительно, но я доверяла Миралану больше, чем кому-либо, возможно, даже больше, чем самой себе. Мой муж прижал меня к себе и склонился к моему уху. «Не отпущу», — прошептал он, а от его дыхания по всему телу пробежали мурашки. «Ты моя! Каждый день, каждую ночь я буду доказывать тебе это, любить тебя и оберегать. Моя истинная, моя любимая». Я скользнула пальцами по его рельефному животу, по талии, затем по спине, прижимая к себе. Между нашими телами оставались лишь только две тонкие шелковые сорочки. Все ощущения стали острее, а в животе все туже скручивался узел, вибрирующий и посылающий волны жара по всему телу. Миролан коснулся губами мочки уха, заставив мое дыхание сбиться, а затем чувственными медленными поцелуями спустился по шее к плечу с меткой. «Теперь она не заставит меня остановиться», — выдохнул Миролан и подхватил меня на руки. Он уложил меня на кровать и остановился для того, чтобы освободить себя от одежды. В очередной раз я подумала о том, как же он красив. Скользя по его идеально сложенному телу глазами, я распаляла свое желание еще сильнее. Миролан тоже медлил, изучая мою реакцию, не торопя меня. Как только его взгляд упал на мой рот, я невольно закусила губу. В сумраке комнаты его глаза полыхнули огнем. Он шумно выдохнул и оперся коленом на кровать, разводя мои ноги, которые я невольно свела, пытаясь справиться с напряжением, все сильнее разраставшимся внутри меня. Теплые, немного шершавые ладони моего мужа скользнули от коленей выше по бедрам, поднимая сорочку. Я выгнулась и, не сдержав стон, подалась вперед к Миролану. Но он не спешил. Он дразнил, распалял, усиливал все мои чувства. Казалось, я ощущала его прикосновение везде, кроме того места, где мне их хотелось почувствовать больше всего. «Пожалуйста», — прошептала я, зарываясь пальцами в его волосы и притягивая к себе. «Тш-ш-ш», — шепнул он мне в губы. «Не торопись. Я хочу, чтобы ты была готова». Он окончательно стянул с меня сорочку и припал к груди, играя, покусывая, целуя. Я уже терялась в ощущениях, цеплялась пальцами за простыни и извивалась в руках Миролана, молила и растворялась без остатка в его поцелуях. Он ловил каждый мой вздох, каждый мой всхлип наслаждения. А когда он, наконец, качнулся вперед, наполняя меня собой и делая нас единым целым не только душой, магией, но и телами, я, как заряды фейерверка, разлетелась на множество маленьких сверкающих огоньков. Я не просто была счастлива. Я сама была счастьем. Миролан с низким ракочущим рычанием последовал за мной, снова и снова шепча мне слова любви и обещания защищать, заботиться и никогда не отпускать. Мы заснули уже на рассвете нового дня и нашей новой счастливой жизни.